Оставила записку, пообещав прислать кого-нибудь за вещами. Ребус кивнул. — Садись в машину, Эрик. Надо поговорить. — Как вы об этом узнали? — Эрик, любой подтвердит, что я до смерти не люблю и даже боюсь соваться в чужие отношения. Ребус секунду помолчал. — Но, с другой стороны, я не могу допустить, чтобы ты снабжал информацией Верзилу Гора Каферти. Мосс смотрел на Ребуса ошалелыми глазами. — Вы? — Я говорил с Молли накануне вечером. Если она смоталась, значит, сочла, что лучше сохранить место в гнездышке, чем жить с тобой. — Я не понимаю. Я... — прохрипел Мосс. Его глаза вылезли из орбит, лицо перекосилось. Уронив пакет с молоком, Мосс сунул руки в раскрытое окно машины и схватил инспектора за горло. Пытаясь одной рукой расцепить пальцы Моза, Ребус другой нажал на кнопку подъема стекла. Оно поползло вверх, поймав Моза в ловушку. Ребус выбрался из машины через пассажирскую дверь. Он подошел к Мозу, который еще не до конца освободился. Когда Моз обернулся, Ребус ударил его коленом в пах, и тот рухнул на колени в расплывающуюся молочную лужу. Ударом кулака в челюсть Ребус опрокинул Моза на спину, затем сел ему на грудь и схватил за ворот рубашки. — Ты первым начал, Эрик, не я. Только шевельнись, и тебе конец. Кстати, твоя подружка сказала, что ты с радостью нас сдавал, даже узнав, что ей руководит нечистое любопытство. Это поднимало тебя в собственных глазах, да? Вот как раз по этой причине большинство стукачей и начинает стучать. Моз не вырывался, а только слабо подергивался. Но эти движения совсем не походили на сопротивление. Он всхлипывал, как ребенок, потерявший любимую игрушку. Ребус поднялся и стряхнул пыль с одежды. «Вставай!» — приказал он. Но мозг не пошевелился, и Ребусу пришлось поднимать его силой. «Посмотри на меня, Эрик!» — сказал он, и, вынув из кармана носовой платок, подал мозу. «На, вытрись!» Мозг повиновался. «Теперь слушай!» — снова приказал Ребус. Мы договорились с ней следующим образом. Если она уходит от тебя, мы делаем вид, будто ничего не произошло. А это значит, что я ничего не сообщаю руководству, и ты продолжаешь работать на прежнем месте. Ребус, склонив голову на бок, посмотрел в лицо Моза. Когда их взгляды встретились, он спросил, «Ты понял? Компьютерщики сейчас востребованы». «Не сомневаюсь. Как не сомневаюсь и в том, что в любой фирме просто спят и видят, как бы принять на работу сотрудника, у которого нет секретов от стриптизерши?» «Я любил ее, Ребус». «Возможно. Но она-то играла тобой, как Клэптон на своей шестиструнной». Эрик Клэптон — известный британский рок-гитарист, певец и автор песен. «Чему ты улыбаешься?» «Меня ведь назвали как раз в честь него. Отец был его поклонником». «Неужели?» Мосс поднял голову и посмотрел на небо, его дыхание стало ровнее. «Мне и вправду казалось, что она, Каферти, использовал тебя, и точка. Но есть еще кое-что». Ребус поймал взгляд Моза. «Не вздумай даже приближаться к ней. Не вздумай идти в гнездышко и умолять ее вернуться. Вы же видели ее у меня дома, Ребус. Мне казалось, я нравился ей, хоть немного. Считай, что так, если это тебя утешает. Только не вздумай идти и выяснять отношения. Если я только узнаю, что ты пытаешься с ней встретиться, придется тут же поставить в известность Корбина». Мосс что-то промямлил, что именно Ребус не разобрал, и попросил повторить. Мосс буквально сверлил его взглядом. «Наши отношения начались не по инициативе Каферти». «Что бы ты ни думал, Эрик, но инициатива была именно его, можешь поверить». Несколько секунд Мосс молчал, вперев взгляд в молочную лужу на тротуаре. «Мне надо купить молока. Лучше сперва приведи себя в порядок. Я уезжаю из города. Сегодня поразмышляй над тем, что произошло. Если я позвоню тебе завтра, сможешь сказать мне, что ты решил?» Мосс медленно кивнул и протянул Ребусу его носовой платок. «Оставь у себя», — сказал Ребус. «У тебя есть друг, с которым ты мог бы поговорить?» — Только в интернете, — ответил Мосс. — Ну, хотя бы так. Ребус потрепал его по плечу. — Как ты себя чувствуешь? — Мне надо ехать. — Не волнуйтесь, я справлюсь. — Ну и молодец. Ребус глубоко вздохнул. — Эрик, я не собираюсь извиняться за то, что сделал. Но мне очень жаль, что я причинил тебе боль. Мосс снова кивнул. «Да, я должен». Но Ребус, смотнув головой, заставил его замолчать. «Все!» — объявил он. «Что было, то было. Соберись с мыслями и двигайся вперед по жизни». «Слезами горю не поможешь», — пошутил Мосс с вымученной улыбкой. «У меня уже целых 10 минут язык чешется это сказать. Да не решаюсь», — признался Ребус. «А сейчас иди и сунь голову под душ, смой с себя всю эту хрень». «Навряд ли это будет легко», — негромко произнес Мосс. Ребус кивнул. «Все равно. Надо же с чего-то начинать». Шиван лежала в ванне уже добрых 40 минут. Обычно по утрам у нее хватало времени лишь принять душ, но сегодня она решила себя побаловать. Она вылила в ванну треть флакона пены, поставила рядом стакан свежевыжатого апельсинового сока, настроила радиоприемник на музыкальный канал BBC, отключила мобильный. Билет на фестиваль лежал на диване в гостиной, рядом с наспех составленным списком вещей, которые она решила взять с собой. Бутылка воды, бутерброды, свитер с капюшоном, лосьон для загара. Кто знает, какая будет погода. Накануне вечером она была готова позвонить Бобби Грейгу и отдать билет ему. А с какой стати? Если бы она не пошла, то весь день провалялась бы на диване у телевизора. С утра пораньше позвонила Эллен Уайли и рассказала о разговоре с Ребусом. «Он просит прощения», — сказала Эллен. «За что?» «За все. Как мило с его стороны сказать об этом тебе, а не мне». «Это моя вина», — призналась Эллен. «Я посоветовала не тревожить тебя хотя бы день или два». «Ну, спасибо. А как, Деннис?» «Еще в постели». «А какие у тебя планы на сегодня?» «Потусуешься среди фанатов Кинроси?»